В конторе витает какой-то незнакомый запах. Рядом с компьютером меня поджидает подарочный набор в сверкающем пакете. Сага для мужчин. Вся гамма. Лосьон после бритья, туалетная вода, мыло, гель для душа. Все с ванильной отдушкой. Жером распыляет туалетную воду. Пользуюсь ей как аэрозолем, потому что вбил себе в голову истребить въевшуюся табачную вонь, на которую мы уже не обращаем внимания. С января потребление ванили во Франции утроилось, как явствует из записки, нацарапанной Сигюре. Люди хотят ее в йогуртах, в приправах, в мороженом. Как раз сегодня запустили в продажу новую жевательную резинку. «Если мы и дальше будем упоминать этот дивный аромат», – заключает он, – «в накладе никто не останется, и мы в первую очередь». Я сомневаюсь, а точно ли этот благоухающий ванилью мир мой? Мы напоролись на превосходную иллюстрацию того, что именуется эффектом бабочки. Бабочка взмахивает крылышками в Токио, а на Лос-Анджелес обрушивается потоп. Мелкие причины – грандиозные следствия. Если сегодня импортеры, промышленники, крупные и мелкие торговцы потирают себе руки, если вся Франция благоухает одним и тем же ароматом, то единственно потому, что кто-то поленился написать более длинное слово «жимолость». «Посмотрел вчерашнюю серию», — говорит Жером. «И как?» «Размазня». «Размазня?» «Будь у меня Магнум 44-го, я бы разнес этот проклятый ящик к чертям. Секса и насилия мало, катастрофически мало. А люди сегодня хотят этого больше. Американцы-то давно это поняли. Потому-то они нас и урыли. Потому я и собираюсь к ним». Четверть часа искренности? Нет, совсем даже наоборот. В том, что я слышу только горечь и бессилие, и я, кажется, понимаю, что привело его в такое состояние. «Вы посмотрите, что лучше всего идет. Самое кровавое, самое сексоемкое, иногда даже самое похабное. С этой сагой у нас есть уникальный шанс пропихнуть все, что хотим, а мы им даже не пользуемся». Пресса только что официально сообщила о начале съемок «Дедфайтера 2». Фараоновский бюджет, куча звезд и все тот же говнюк Иван Совегран для «Вязчего блеска». Сколько поздних вечеров я провел, слушая, как Жером снова и снова пережевывал эту историю, словно старый пьяница. Сколько ночей мы пытались найти идею неотразимой мести, сценарное откровение, сюжетный ход, финальный поворот. Мы трудились над этим так, словно зрители уже сидят в зале. Иван Совегран заплатит. Скоро. Луи кладет руку на плечо Жерому, чтобы его успокоить. «Американцы уже выиграли битву. Просто я надеюсь, что последний удар нашему долбанному кинематографу, который сам себя похоронил, нанесешь ты, Жером. Но если будешь там изредка вспоминать себя таким, каким ты был здесь, с нами, никогда не забывай это правило. Обилие идей никогда не заменит стиля. Всегда найдется кто-то, кто пойдет дальше, сделает круче, чем ты. Но никто не сможет лучше тебя быть Жеромом. Постарайся помнить об этом на своей вилле в Pacific Palisade». Звонит телефон, вырывая нас из затянувшегося молчания. Луи снимает трубку и уединяется в углу комнаты. Чтобы отвлечься, Жером включает компьютер, а Матильда попивает кофе, просматривая дневную почту. Я возвращаюсь к своей 33-й сцене 72-й серии. Фред никак не оправится от ухода Мари. Чтобы утопить свою тоску, работает как одержимый над виртуальной реальностью, над синтезом изображений и голограммами. Уйдя, Мари оставила в его сердце зияющую пустоту. И ему остается один единственный способ восполнить эту утрату – воссоздать Мари. Просто-напросто. Идея свербит в голове у старика с тех пор, как он увлекся монтажным столом Уильяма. Его завораживают неограниченные возможности этой штуковины, которые в саге использовались всего процентов на 10. Кроме всего прочего, с ее помощью можно пустить в дело все срезки, отходы и несмонтированные кадры. Можно их выворачивать наизнанку, пускать задом наперед, многократно умножать. Можно взять звуковую запись диалогов и прилепить к любому изображению. Луи утверждает, что эти фокусы даже незаметны. Техника должна в первую очередь служить вымыслу и всякому вздору. Это его великая теория. Мари вполне может вернуться к нам. Достаточно вытащить из мусорной корзины срезки и смикшировать звук, чтобы получить новые диалоги на основе уже существующих. Я его наивно спросил, неужели такое и в самом деле возможно? Но вместо него ответил Жером. «А ты никогда не мечтал о стриптизе Мэрилин Монро, трехмерном для тебя одного в твоей комнатенке? Никогда не воображал себе ремейк «Великолепной семерки» с Лоуренсом Оливье, Брюсом Ли, Марчелло Мастрояни, Жераром Филиппом, Орсоном Уэллсом, Робертом Де Ниро и Аланом Лэдом? А Шекспира? Самого Шекспира, который читал бы тебе свои сонеты грустными вечерами? Так и знал, что вся эта водка ударит тебе в голову». «Он не слишком преувеличивает», — говорит старик. «Я-то, конечно, помру. Но если средняя продолжительность жизни останется такой, какая есть, готовьтесь пережить великие времена. Американцы уже оживляют на экране своих звезд. Мы их видим в рекламе. Это даже ставит проблемы профессионально-этического характера, не говоря о юридических головоломках. Как только им удастся освоить голограммы, вот пойдет потеха. Это вам будет не просто тройное наложение силуэта Мари на видеокадр, которое вас так пугает, мой милый Марко. Уильям собирается устроить кое-что похитрее, на уровне третьего тысячелетия». Оказывается, воскрешение Мари уже началось. Чем все это закончится? Продолжая висеть на телефоне, старик просит Джерома принести какую-то папку из помещения Примы с единственной целью услать его подальше. Матильда, похоже, сообразила, ради чего. Лина с другого конца света жалуется на неимоверные трудности в поисках Дюны. Но Луи и слышать ничего не хочет. «Никаких Шри-Ланки, черт побери. Нужна североамериканская индианка. Да, с медным отливом». Прикрыв трубку ладонью, сообщает, что Лина выследила одну потрясающую девицу из племени шиенов, но та не говорит по-японски. «Исключено», — говорит Матильда. «Совершенно исключено», — орет старик в трубку. «Скажи своим подручным, чтоб пошевеливались. Она нам нужна уже на следующей неделе». Поздно вечером мы с Жеромом устраиваемся перед экраном, чтобы посмотреть фильм «После работы» Мартина Скорсезе. Посыльный из ресторана притащил нам всякую вкуснятину, и я уже откупорил винишко, купленное втридорога из-за ночного времени. Но когда мы уже собрались предаться своему незамысловатому счастью, заметили в коридоре чью-то тень. В такой час это может быть только актер. Делаю ему знак входить, но он лишь робко просовывает голову в дверь. Сразу же его узнаю. Хотя имени не могу вспомнить, так что предпочитаю называть Уолтером. «Мне сказали, что...» «Да, это здесь». Он держится не так прямо, как на том празднике, где вовсю распускал хвост. И одет скромнее, и глазами не ищет в зеркале отражения своей умопомрачительной карьеры. Мы-то знаем, почему он здесь. Это ему невдомёк, что мы об этом знаем, но, в конце концов, наше ремесло в том и состоит, чтобы раньше всех остальных знать, что у людей в голове. Я не такой садист, как Жером, и предлагаю ему стул, стаканчик вина, улыбку. Он согласен на все. «Две последние серии я живу на искусственном дыхании. Друзья звонят, все спрашивают, не стало ли мне лучше. У жены депрессия началась. Мое лицо должно было стать фирменным знаком одной звукозаписывающей компании, но тут они мне объявили, что не могут подписать такой контракт с коматозником. Дети дома пристают. Встану я с этой больничной койки или умру? Прохожие на улице при виде меня чуть не крестятся». Я испытываю некоторое смущение, но Жером с трудом скрывает мурашки восторга. На прошлой неделе мы забавлялись, отвечая на прустовскую анкету для одного журнала. На вопрос «Какой недостаток вы считаете наиболее извинительным?» Жером ответил «Злопамятность». «Ну, все это еще пустяки», – продолжает Уолтер. «Что меня пугает по-настоящему, так это странный персонаж, появившийся в 70-й серии, который грозится перекрыть подачу кислорода». Идея Луи. Но Жером захотел сам описать этого злодея. «Я пришел не для того, чтобы лицемерить. Я здесь для того, чтобы умолять. Другого слова у меня нет». Сам Лоуренс Оливье не сыграл бы такой страх. Никакой дрожи, никакого пота, но голос замогильный. А от этого пустого взгляда бежать хочется. Внутренний страх в духе Actors Studio. Даже мистер Мстителя проняло. «Может, этот тип и не собирается ничего перерезать», — говорит он. «Не доводите себя до такого состояния». «Вас бы на мое место. Кислородная маска на лице, вынужденная немота, полнейшее бессилие. Если уберете этого типа, я сделаю все, что хотите. Все». С одного взгляда понимаю, что Жером на него больше не злится. Стоит только искренне покаяться, и он первым готов все забыть. Не спеша провожает Уолтера к двери. «Успокойте свою семью. Мы навсегда прогоним этого мерзкого человечишку. Считайте, что опасность уже миновала. И кто знает, может, вы выйдете из комы раньше, чем предполагалось». «Вы думаете?» «Мы способны на чудеса!» «Спасибо от имени всех моих родных!» Мы видим, как он выходит из здания в черную ночь. Жером ничего не хочет добавить. Я тоже. Разливаю вино по стаканам, он включает кассету. «Что у вас за похоронный вид?» Старик вырывает письмо из рук Жерома. «Старая мразь! Отправишься в могилу за этой паскудой! И ты, ее тупица муженек, этот актеришка дерьмовый, которого я заставлю сыграть его лучшую театральную роль! Надо было этой суке Лизе слушаться меня, пока было не поздно! Ее я прикончил, прикончу и вас обоих! Лиза была моя!» Сегодня утром, не обратив внимания на адрес, я вскрыл письмо, предназначавшееся Луи. Он довольно долго глядит на строчки. Его небрежной ухмылке никто не верит. «Надо показать полиции, Луи». «Они опять начнут часами меня допрашивать. И без всякого толку. Я такое уже не в первый раз получаю. Письмо отпечатано на лазерном принтере, таких тысячи. А текст сам по себе ничего нового им не даст». «Вам угрожают смертью», — говорит Матильда. «Луи, доставьте мне удовольствие. Немедленно, без споров, отправляйтесь в комиссариат». «У засранца, который это написал, ничего общего ни со мной, ни со смертью Лизы. Какой-то начитавшийся газет сумасшедший. Вам не кажется странным, что он объявился как раз, когда сага приобрела успех?» «Похоже, он неплохо осведомлен». «Все из-за этого кретина-актера, который направо и налево раздает интервью». «Луи никогда не называет его по имени. Всегда говорит просто «актер». Если бы Лизу у него увел наемный убийца, бухгалтер или мануальный терапевт, он и то не проявлял бы такого презрения. Когда Матильда вконец допекает его своими уговорами пойти в полицию, он раздраженно уходит с письмом в одной руке и плащом в другой. Мы в тягостном молчании. Возвращаемся к работе, словно на нас только что внезапно обрушился реальный мир. Покуда мы прячемся за крепостными стенами вымысла, в инобытии, где непререкаемо царим, этот реальный мир кажется нам таким далеким. И таким диким. Он не подчиняется никакой логике, никаким законам драматического развития. С точки зрения правдоподобия, реальность недостойна ни малейшего доверия. Но никто не прилагает усилий, чтобы как-нибудь это исправить. Для того, чтобы выдумать нашу грядущую историю, наверняка придется привлечь сценаристов. Хотя, учитывая, что я сейчас способен родить, наш бедный мир еще скорее повернется в хаос. Я уже сам не знаю, с чем граничит моя писанина. С абсурдом или с бредом. Матильда и Жером порой задумываются, в своем ли я уме. Зато старику страшно нравится все, что я делаю. Он считает, что сага должна нестись вперед все смелее и смелее, не боясь свирепых бурь, чтобы одним июньским вечером доплыть до своей гавани. Если у сериала нет других пределов, кроме пределов моего воображения, то я злорадно отодвигаю их все дальше и дальше, опасаясь, как бы они не преградили мне путь. В трех последних сериях у меня появляется и говорит Бог. Я воссоздаю канувшую в небытие героиню и всерьез подумываю устроить высадку инопланетян. Но не маленьких зелененьких человечков с большими глазами и антеннками на голове, а существ вполне земного облика, ничуть не более чудовищных, чем человек с улицы. Мои пришельцы будут снисходительны и слишком человечны. Старик находит мою задумку заносчивой и даже рискованной. Но, как и всегда, подбадривает меня на этом пути. «У нас никогда уже не будет такой свободы», – твердит он неустанно.